Идем мы от кладбища к замку. Следы завалило. У кладбища нашли 4 отпечатка ног. Тоже здорово засыпанные. Отчетливо было 3. В сугробе у входа в кухню. В сенях стояли эти сапоги. Еще немного мокрые. Чтоб им провалиться. Все ботинки забиты. Думбл снимает полуботинки, носки, шарфом вытирает покрасневшие ноги. Мокрые. На подошвах даже еще не оттаял снег. Видно, не успел отряхнуть. Только скинул и помчался во дворец. Кто? Думбл и Легенза пожимают плечами. «Со скольких метров вы стреляли, Легенза?» «Вроде бы с 50. Руки у меня совсем застыли, гражданин капитан. Я забыл прихватить рукавицы на меху, потому что ехать надо было, сломя голову». «Напишите по этому поводу жалобу в хозяйственный отдел главной комендатуры милиции. Не стойте как столб, ради бога, садитесь. Думбл, сделайте кофе. Голова у меня просто разламывается. А что на кладбище?» «С этим кладбищем, — говорит Думбл, — прямо целое представление. Черти бы взяли этот Колбач и Бакулу с его телефонным звонком в милицию. Я спрашиваю, что было на кладбище?» Думбл вешает носки на решетку камина. «С ума сойти! Думбл! — говорю я с холодной угрозой. — Пусть Легенза расскажет. Он правоверный католик, а я просто мокрый пес». «Легенза?» Сержант хлопает глазами. «Что с вами, черт побери?» — кричу я на весь салон. «Спятили?» Сержант принимает классическое положение по стойке смирно и оглядывается на поручика. Делает глубокий вдох. «Наверное, потому что мы просто с перепугу, гражданин капитан». Выпаливает он конец какой-то непонятной фразы. «Что?» «Мы, наверное, перепугались, гражданин капитан». «Я и гражданин поручик», — информирует Легенза, оглядываясь на Думбла, который с философским спокойствием рассматривает свои ботинки, черные, с узким модным носом. «Так точно, просто с перепугу. Я как раз сказал гражданину поручику, чтобы идти по следам. Входим в эти ворота на кладбище и все время светим фонарями. Идем, идем, светим, светим. И накажи меня Бог, если я вру. Вдруг метров 20 перед нами валится наземный памятник с могилы. Как будто кто его толкнул. Может, от ветра? Трахнулся прямо перед нами и зарылся в снег. Живой души там не было. Я перекрестился, а гражданин-поручик сказал такое слово. Думбл. Я влажными пальцами начинаю растирать висок. Как и было, Легенза не заливает. Я начинаю кружить по комнате. Руки засовываю в карманы. Тут же ловлю себя на мысли, что точно так вышагивает здесь Бакула, рассказывая о Анне Хартман. Внутри, между ребрами, возникает мелкая дрожь. Парализует дыхание, подступает к горлу. Однако нервы. Все тело в испарине. Они это видят. Легенза вытирает рукавом дуло автомата. Думбл делает вид, что разгребает пепел в камине. «Так вы говорите, что там никого не было?» «Никого». Молчат. «Хорошо. Мы посетим этот веселенький цирк еще раз. Втроем. Легенза, приведите Бакулу». «Нет. Приведите Фрича. Он любит привидения». Думбл посматривает искоса, словно спрашивает, так ли уж все это нужно, посвистывает, оглядывая свои мокрые ботинки. Последняя могила. Кладбище? Пожалуй, слишком громко сказано. Несколько могил, заваленных снегом, которые почти неразличимы среди заиндевелых деревьев. Кладбище похоже на маленький сквер в зимнем уборе, словно чудом заброшенный сюда, как можно дальше от городских улиц. Сразу же бросаются в глаза следы запустения. Ограда разрушена, калитка висит на одной петле. Между крестами свободно гуляет ветер. Фрич сидит впереди, то и дело оглядываясь. За мной идет Думбл с пистолетом. Снег хрустит. Разрывая тишину, потрескивают деревья, прихваченные морозом. Фрич останавливается. «Вперед, Фрич, дальше. К первым могилам». Мы проходим мимо упавшего надгробия, заметенного снегом. Я выразительно смотрю на Думбла. Он кивает. «Идем правильно. За нами сияют окна замка, его контуры расплываются в мириадах